Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодати города Ванкувера. Мы хотели бы услышать ваши отзывы, замечания или предложения о наших радиопередачах. Вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною. Так называется рассказ, который сегодня мы хотим предложить вашему вниманию. «Мама! Мам!» — крикнул маленький Вилли Крамер однажды в воскресенье, вбегая к матери в кухню. «Мама, сегодня утром стучались к нам в дверь?» «Что ты хочешь этим сказать, дитя?» – спросила мать, стоя у плиты, занятая приготовлением обеда. «Стучался ли кто в нашу дверь?» «Да, мама, стучался ли кто-нибудь в дверь?» «Не думаю», – ответила мать. «С сегодняшнего утра еще ни один человек не приходил. Я надеюсь, что папа скоро придет. Обед почти готов». «Пастор сегодня говорил, что кто-то проходит, стучит во все двери и каждому что-то приносит. И мы должны быть очень внимательны к его стуку и сейчас же отворить дверь, иначе он уйдет и никогда больше не вернется», — сказал малыш взволнованно. Вилли был очень возбужден, его щеки горели румянцем. То, что он сегодня утром понял из проповеди пастора, вошло ему в сердце и заполнило его всего. «Ну, конечно же, никто не может сказать, чтобы мы не открывали двери, когда к нам кто-то постучит. Я еще ни одного человека не оставила ждать во дворе. А потому, если он сюда придет, я также быстро открою», — возразила мать. «Пастор говорил, мама, что он стучит тихо. Может быть, ты не слышала?» «Я же не глухая, глупый ты малыш», — ответила сердито мать. «Во всяком случае, сегодня утром никого не было. Я ни на минуту не покидала кухню. Самый тихий стук я бы услышала». Вилли вздохнул облегченно, но вдруг опять воскликнул: «А может быть, он вчера был здесь?» «Но тогда он должен еще раз прийти», — ответила резко мать. «Вчера меня не было дома». «Да и о ком это ты все говоришь, несмышленыш?» Вилли замялся. «Я сам не знаю», — сознался он робко. «Пастор говорил только, что он стучит в каждую дверь. Я ничего не слыхала о том, чтобы здесь или по соседству проходил кто-то чужой», — заметила задумчиво мать. «Если бы он что-нибудь принес, то мне бы обязательно об этом сообщили. Кстати, а что он приносит? Деньги?» «Нет, я думаю, что не деньги. Но каждый должен его впустить. Так все время говорил пастор». «Ему и не надо было это говорить. Ведь все знают, что очень невежливо и неприлично оставить гостя за дверями. Но я жалею, что ты был невнимателен и не можешь мне сказать, что он, собственно, приносит». «Пастор сказал, что он приносит то, что каждому нужно», — заметил Вилли, облокотясь на кухонный стол. «Во всяком случае, нам нельзя заставлять его долго ждать. Ах, как этот суп громко кипит! Из-за него мы можем не расслышать его стук!» «Пастор сегодня держал какую-то необыкновенную проповедь», — заметила мать. «И это все, о чем он говорил?» «Я думаю, да. А еще он прочел текст из Библии». «Текст? Так это был текст?» — вскричала, растягивая слова, мать. «Ты должен был сразу сказать!» При этом лицо матери стало таким сердитым, что Вилли не осмелился больше и слова промолвить. Переждав немного, он не выдержал и снова начал говорить. Его маленькое сердечко было слишком полно тем, что он слышал. «Но ведь это правда, мама! Пастор много раз это повторил. Он действительно всюду ходит и стучит. Поверь мне, что это так!» «Ах, отстань!» – ответила мать нетерпеливо. «Ты, наверное, не понял пастора. Никто сюда не приходит с тем, чтобы что-нибудь приносить. Наше селение не нуждается в этом». Но Вилли, почти плача, сказал: «А все-таки это правда! Пастор иначе не говорил бы об этом так часто!» «Перестань сейчас же болтать такие глупости!» – вскричала мать, окончательно рассердившись. «Придется мне пойти и поговорить с пастором о том, зачем он людям рассказывает такие сказки, что кто-то ходит и приносит подарки. Это действительно смешно. Пастор такими сказками добьется того, что мы вообще своих детей не будем больше пускать в церковь». Бедный Вилли замолчал, совсем подавленный. Такого исхода он не ожидал. Проповедь показалась ему такой красивой и хорошей. А вот мама говорит, что это сказка. Пастор говорил так серьезно. Вилли даже показалось, что он несколько раз взглянул на него. Вилли был твердо убежден, что это правда, что вскоре кто-то постучится в дверь и принесет что-то очень и очень красивое, потому что, по словам пастора, он заключил, что это будет что-то необыкновенно прекрасное. Он страстно желал, чтобы это случилось еще сегодня. В воскресенье, когда все дома и могли бы услышать его стук. «Посмотрю, достанет ли он до колотушки», – пробормотал Вилли про себя и быстро выбежал за дверь. Посмотреть на колотушку, которая заменяла звонок. Колотушка висела очень высоко. Вилли не мог ее достать, но отец мог. Это знал Вилли. Отец сам приделал туда колотушку. И если отец достает до колотушки, то долгожданный незнакомец тоже сможет до нее достать. Значительно успокоенный, Вилли вернулся в кухню. 5 минут спустя домой вернулся отец, и все трое сели за стол, на котором уже стояли суп и картошка с прекрасным жареным мясом. «Вилли сегодня утром слышал очень странную проповедь», – сказала мать, разрезая мясо. «Так каково же ее содержание?» – спросил приветливый отец, с наслаждением поедая суп. Крамер сам никогда не ходил в церковь. Он придерживался мнения, что прогулка для него приятнее и полезнее, нежели сидеть в церкви. «Подумай только! Приходит мальчишка домой, совсем взволнованный, и рассказывает удивительную вещь, что кто-то ходит из дома в дом и приносит каждому подарок. Слышал ли ты когда-нибудь такую бессмыслицу? Но папа, вмешался тут Вилли, он говорил, что это правда, что он стучит в дверь каждого человека. Я жалею, что тебя не было в церкви. Я уже говорила Вилли, что это не что иное, как какая-то бессмыслица, вновь заговорила мать. Но никто не может его разубедить. Как будто у нас такое может случиться. А потом, где слыхано, чтобы пастор о таком проповедовал? Вилли, наверное, все понял превратно. «Нет! Нет, папа!» – вскричал Вилли. И опять слезы заволокли ему глаза. Он читал этот текст из Библии и сказал, чтобы все были внимательны, а не то он пройдет мимо и больше не вернется. «Хорошо, хорошо, не волнуйся, малыш», – успокоил его отец. «Мы имеем хорошие уши и услышим его стук. Впрочем, я даже не знаю, что он может нам принести. Я сам могу достать все необходимое для своей семьи». «Папа, а у тебя есть Библия?» «Да, Библия должна быть дома, но я, право, не знаю, где она». «Неужели ты хочешь заняться чтением Библии?» «Не морочь голову! Это слишком тяжело для тебя». «Ты сам ее, наверное, уже всю прочитал, не так ли, папа?» – спросил Вилли, глядя испытывающе на отца. Крамер доживал последний кусок мяса, а затем медленно произнес. «Я? Нет, Вилли, но твой дедушка много читал Библию. Я всегда должен был слишком тяжело работать. Когда ты будешь в моем возрасте, ты увидишь, как много надо трудиться, чтобы заработать насущный хлеб». Вилли несколько минут молчал, задумавшись, а затем сказал. «Ну, а если бы ты имел сейчас здесь Библию, тогда, пожалуй, ты бы это нашел, да, папа?» «Что нашел?» – спросил отец. «Место, где говорится о стуке в дверь. Может быть, ты смог бы тогда сказать, придет он сегодня или нет?» «Ох, что это стало с мальчишкой?» – сердито вскричала мать. «Можно подумать, что его голова не совсем в порядке. Кто это слышал, чтобы такое было написано в Библии? И зачем только я сегодня пустила его в церковь?» Но малыш стоял на своем. Подняв умоляющие глаза на отца, он сказал. «Разве ты не думаешь, папа, что в Библии ты бы нашел, когда он придет? И то, что он нам принесет?» Отец покачал головой. «Нет, мой мальчик, я не думаю так. Мой отец знал Библию от начала до конца. И если бы там было описано такое интересное явление, как стук в дверь и приношение подарков, то он бы это знал и обязательно рассказал об этом мне. Хотя, знаешь, спроси-ка об этом сегодня свою учительницу в воскресной школе. Ты ведь вскоре должен туда идти. Может быть, она сумеет дать тебе объяснение?» «Что ты говоришь?» – опять сказала мать недовольным тоном. «Ты этим поддерживаешь мальчишку в его глупых идеях». «Ну, а если мы никогда не получим подарка?» – осмелился возразить ей Вилли. «Да-да, если!» – вскричала мать сердито. «Если бы луна была сделана из соленого сыра, то ты бы не мог ее получить. Сколько бы ты ни кричал, хочу ее! Уходи и иди учить псалом. Это лучше, чем говорить о вещах, которых ты еще не понимаешь». Спустя полчаса

Несколько часов спустя, когда во всем селении царила полная тишина, и все люди уже спали, Вилли вдруг проснулся и широко открытыми глазами сел в кровати. Снилось это ему или это была действительность? Ему показалось, что он слышал тихий, но отчетливый стук в наружную дверь. Он на мгновение прислушался, затаив дыхание. Затем быстро вскочил с кровати и побежал в спальню родителей, которая была рядом с его комнатой. «Папа!» – прошептал он. «Папа, вставай скорее! Стучали!» Ответа он не получил. Родители спали крепким первым сном. Тогда Вилли повторил громче, дрожащим от волнения голосом. «Папа! Папа! Я слышал стук! Совсем тихо, как и говорила учительница! Пойди же скорее и открой дверь!» «Что такое?» – вскричал отец, просыпаясь и протирая слипшиеся глаза. «Который час? Не может быть, чтобы пора было вставать, ведь еще совсем темно!» Его жена также проснулась и испуганно приподнялась на кровати. «Что такое? Что случилось?» – спросила она. «Папа, я слышал стук в нашу дверь!» – прошептал малыш. «Я знаю это точно, потому и проснулся. Пожалуйста, прошу, открой дверь!» «Муж, слышал ли ты что-либо подобное в своей жизни?» – вскричала мать, теперь уже совершенно озлобившись. «Мальчишка опять говорит о проповеди! Марш в кровать, говорю я тебе, а не то ты получишь приличную порцию роск. Одно мне ясно. Мальчишка больше никогда не пойдет в церковь. Быстро в кровать, слышишь?» Бедный Вилли испуганно поплелся из комнаты и залез опять в свою постель. Родители его также легли спать. Вдруг отец испуганно промолвил: «Что это было, жена?» Оба прислушались. «Ах, это не что иное, как дождь, который хлещет в окна!» – сердито ответила та. «Идет сильный дождь, вот и все! Мне кажется, что и ты вскоре так же разволнуешься, как этот мальчишка!» Опять все затихло в комнате. Вилли слышал, как шумит дождь. И пока он прислушивался к шуму дождя, он становился все возбужденнее. Он думал: «А если он сейчас стоит на дворе и ждет, чтобы ему открыли? Но никто не открывает дверь. А что он должен тогда подумать о нас? Мы лежим в теплых постелях, а его оставляем на дворе под дождем!» Эта мысль стала невыносимой для чувствительного сердца малыша. Еще раз он соскочил с кровати и побежал в комнату родителей. «Папа, такой сильный дождь! Разве ты не встанешь, чтобы его впустить? Он весь вымокнет и замерзнет, и, может быть, он не знает, куда ему дальше идти?» Рыдания прерывали его речь. «Ты опять здесь, несносный мальчишка!» – вскричала мать. «Подожди, завтра я с тобой рассчитаюсь. Немедленно иди спать!» «О, папа, впусти же его!» – кричал Вилли, громко плача. «Идет такой сильный дождь! Он может уйти и никогда больше к нам не вернется!» В кровати родителей послышался шум. «Ты что это? Неужели хочешь вставать?» – возмущалась мать. «Неужели ты исполнишь волю мальчишки?» «Да, жена, я встаю для того только, чтобы успокоить беднягу, а ты лежи себе и не вставай». «Вставать? Еще чего не хватало! Хорошее воспитание!

и быстрыми шагами удалился от дома. И только тогда, когда он исчез из виду, жена заметила, что муж оставил на кухонном столе свою трубку, набитую табаком. Она удивилась, что со дня их совместной жизни такого с ним еще не случалось. Вернувшись вечером домой, Крамер сразу заметил книгу в знакомом черном переплете, которая лежала на столике у окна. Радостно, но вместе с тем и удивленно, он воскликнул: «Жена! Это же старая Библия моего отца! Прошло, пожалуй, уже более 10 лет, как я ее видел в последний раз. Ты так много о ней говорил, вот я и решила найти ее. Кроме того, я подумала, что и Вилли ей обрадуется». Она еще раз стерла фартуком пыль с почтенной книги. Если бы Крамер был понаблюдательнее, то заметил бы, что глаза его жены покраснели, вспухли. Она плакала. И вдруг сверху раздался голос. «Мама!» – это кричал Вилли, который собирался ложиться спать. Мать даже вздрогнула от испуга и спросила: «Ну что там опять случилось, Вилли?» «Мама, подойди-ка к лестнице, я хочу тебя о чем-то спросить». Когда мать подошла, Вилли сказал: «Мама, я совсем забыл, у меня к тебе просьба. Пообещай, что разбудишь меня, когда он придет, хорошо?» «Да, я обещаю тебе это, но теперь ложись спать, мой дорогой. Вы будете очень внимательны к стуку, не правда ли? Папа, я хотел еще тебе что-то сказать. Не задвигай, пожалуйста, в эту ночь верхний засов на двери. Слишком много времени уйдет, пока отодвинешь оба засова, и ему придется очень долго ожидать на дворе». «Хорошо, сынок», – ответил подошедший отец. «Я в эту ночь ни один засов не задвину». «Спасибо, папа», – произнес обрадованный Вилли. «Спокойной ночи, мама!» С этим он побежал в свою комнату и лег в постель. Родители вернулись в кухню. Крамер посмотрел на жену и сказал: «Дай-ка мне, мать, Библию и прочти, что написано на бумаге, которую принес Вилли из воскресной школы». Жена нашла этот кусочек бумаги и прочла: «Книга Откровения, 3 глава, 20 стих». Крамер начал перелистывать Библию, чтобы найти Откровение. Но так как он начал с самого начала, то искал довольно долго. Наконец он добрался до Откровения. Нашел 3 главу и 20 стих. Вот он! Как же он был удивлен, когда увидел, что весь этот стих подчеркнут толстыми красными линиями. Это, конечно, сделал его отец. Значит, он знал это место и, очевидно, считал его очень важным. Со своеобразными чувствами Крамер начал громко читать: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Когда они прочитали эти слова, то оба не поверили глазам своим. Вилли, значит, был прав. Точно так, как он говорил, хотя и не так передано его детскими словами, но это написано в Библии. К тому же в старой дедовской Библии. Глубокая тишина воцарилась в комнате. Что руководило учительницей воскресной школы именно в этот вечер